Братья и сестры, когда мы намечали вот все эти темы, там было какое-то окошко, и я сам предложил, чтобы, значит, немного осветить, в общем, вопрос о народе израильском, о его положении в мире и о его отношении к истории. То есть тема, она будет называться «Евреи и история мира». Я считаю, что, дорогие друзья, что мы за один час не можем вот это все охватить, но хотелось бы хоть немножко заглянуть в то, что Господь именно имеет за отношение со своим избранным народом. Мы читаем в 12 главе «Бытие» об призвании Авраама, да? Вот. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли». Вот это было призвание Авраама. Хотелось бы, я еще прочитаю из книги пророка Осии с 11 главы. 11 глава Осии, с первых стихов, несколько там стихов. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». Ну, еще несколько стихов, наверное, да? Сегодня же об этом было сказано. «Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом». Это сказано о Якове, да? «Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас, и там говорил с нами». И другая сторона, это Божья сторона, что Бог свой народ избрал, полюбил его, врачевал его. А 8 стих 12 говорит так. «И Ефрем говорит, однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Понятно, да? С одной стороны, любовь Божья к этому народу, что он его приучал ходить, он избрал его, значит, настолько заботился о нем, вывел его из Египта и так дальше. А Ефрем говорит, однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. Дорогие друзья, братья и сестры, значит, с одной стороны, Божья любовь, Божье призвание израильского народа, его любовь к своему, можно сказать, единородному сыну. «Я вызвал сына своего из Египта», и так дальше, приучал его ходить и ласково подкладывал, корм ему как бы. А с другой стороны, возмущение этого народа против своего Творца, против своего благодетеля, против своего Спасителя. Вот это как раз конфликтная ситуация между Богом и Его избранным народом. Я хотел бы начинать сначала с избранием Авраама. Начался путь загадочного народа Израиля. С избранием Авраама начался путь загадочного израильского еврейского народа. В чем заключается вот эта загадочность? Евреи являются загадкой истории. Загадкой истории. В чем заключается? А вот в чем. В его, значит, сохранении своего рода. Загадка истории и загадка израильского народа заключается в том, что он сохранил свой род. Еврей остается евреем до сегодняшнего дня. Если мы с вами посмотрим на древнюю историю, то мы там уже не находим ассириян, мы не находим филистимлян, мы там не находим, сегодня уже мы не находим концов финикийцев, жившие тоже там, где филистимляне жили, да? Об этом все забыто, их нет уже. А израильский народ остался израильским народом. Еврей остался евреем. Евреи не подвергались ассимиляции среди народов. Понимаете вот это выражение? То они не расплавились в том народе, в котором они находились. А ведь они были разбросаны по всем народам земли, да? И в заключение, когда я был, я встретил одного грузинского еврея. Грузинская фамилия, там Нашвили было. И он говорит: я чистый еврей. Я говорю: грузинская фамилия, это не важно, говорит. Мы грузинские евреи, мы имеем дело с польскими евреями, с немецкими евреями, значит, с французскими, американскими. Везде евреи были, оставались в той стране, начали разговаривать на том языке, где они жили, и тем не менее остались евреями. Вы понимаете? Значит, они не подверглись ассимиляции среди народов. Сохранение ихнего рода – это загадка евреев. Понятно одно, да? Второе заключается в том, в их историческом пути. Евреи имеют своеобразный свой путь. Сперва мы с вами, я уже говорил об этом, что с призванием Авраама именно начинается вот этот загадочный вот путь загадочного народа израильского. И вот где мы с вами находим начало этого пути или начало, когда Господь сказал Аврааму, что я от тебя произведу большой, великий народ. В 15 главе Бытие мы читаем. Так. С 13 стиха. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не исполнилась». Ну, это с 13 до 16 стиха, а после этого там был заключен договор между Богом и Авраамом. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. И в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата, Кенеев, Кенезеев, Кадмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев». Так смотрите, дорогие друзья, начало вот этому великому народу израильскому было положено, когда сам Господь заключил завет с этим народом. Он сам сказал: вот потомки твои будут около 400 лет в порабощении, но я взыщу с того народа, я заставлю этого фараона отпустить вас, а потом они возвратятся сюда в четвертом роде, ибо еще мера беззакония амореев еще не наполнилась». Эта мысль, дорогие друзья, хотя она не прямо относится к израильскому народу, но эта мысль такова, что Бог посылает наказание на данный народ только тогда, когда мера беззакония наполнилась до краев. Понимаете, да? Мера беззакония амореев, вот эти все народы, которые я прочитал, она еще не наполнилась до верха, стало быть, я еще со судом могу, повременить. А вот это время будет составлять именно плен израильского народа в Египте. Тогда они возвратятся, и вот эта мера беззакония наполнится, и я буду иметь полное юридическое право наказывать вот этот закон за его беззаконие, истребить его и поместить вместо их вас туда. Понятно, да? Вот это самое начало возникновения вот этого народа. И я хотел еще отметить, дорогие сестры, что именно израильский народ является носителем обетований. Ни одному народу земли Господь не был так близок, чтобы из данного народа избрать себе сосуды, которые были бы носителями благословений Божьих, исключительно из израильского народа. Вот поэтому я так считаю, дорогие друзья, братья и сестры, что к этому народу у нас с вами должно быть самое такое почтительное отношение. Понятно? Хотя в мире мы встречаемся с противоположностью, да? Все их ненавидят, все их терпеть не могут, все их осмеивают. И сколько анекдотов про них рассказывается, никто их не вмещает в свое сердце. И этим особенно, я хотел бы сказать, погрешил христианский мир. Именно христиане, но об этом я после буду говорить. Вот загадочность, во-вторых, в историческом пути, да? Вот избрание, значит, вывел Господь их из Египта. Потом 40-летний путь через пустыню, где уже обнаруживается ихнее сердце, что это сердце, просто направлено против своего Творца и Благодетеля. Просто они возмущались, они были недовольны. Как чуть-чуть не так, там в пустыне сразу они на Моисея были недовольны и на самого Бога. Вот этот путь, 40-летний путь, это был путь проверки вот этого народа Божьего, на крепость и на веру. Какова была их вера? Оказывается, они очень, часто сдавали свои позиции и становились врагами Господу Богу. Как чуть чего не так, значит, все. Значит, путь через пустыню, потом исторический путь, проход через Иордан. Теперь они зашли в обетованную землю, и, казалось бы, они находятся у цели. Можно сказать, они были у цели, и все-таки не совсем у цели, да? Потому что, когда они перешли Иордан, сразу началась война и борьба против этих народов, которые были указаны еще в Бытие 15 главе, которых я прочитал. Началась борьба, дорогие друзья, и мы знаем, что израильский народ, когда жил еще Иисус Навин, они следовали за Господом беспрекословно. Они слушались этого вождя, который был поставлен вместо Моисея, и дело шло у них очень хорошо. Он разделил им землю, и, казалось бы, весь народ, все пришли к какому-то покою. Теперь мы успокоимся. А в некоторых местах Священного Писания мы читаем, что они все-таки не до конца истребили вот этих Ферезеев, Хитеев, Рефаимов и Амореев, Хананеев, и оставили какой-то остаток этих народов, которые жили по своим собственным прихотям, поклонялись Ваалам, изделиям рук своих и так дальше. И вот эти народы, они были петлёю для израильского народа. И Господь это допустил, чтобы проверить свой народ. Смотрите, поэтому Господь и как бы проверил свой народ, и когда он был, значит, уже в этой обетованной земле, тогда они, сначала шло все хорошо, но когда Иисус Навин умер, стали судьи, вот, а при судьях уже сказано, что тогда уже стал другой род, который не знал Господа, и начали поклоняться этим божествам, которые были в этой земле. Дорогие друзья, вот это я уже почитал, значит, становление народа Божьего. Когда Иосиф был в Египте, мы знаем, каким путем он туда попал, да? Мы знаем и обстоятельства того времени, что Господь допустил голод. Братья, которые его продали туда, они 20 лет носили в себе эту вину, значит, продажи своего брата. Но Господь сделал так, чтобы эти братья должны были еще раз встретиться с этим, с Иосифом, которого они продали, но не таким образом, каким они сами себе это дело представляли. Они об этом не думали. И когда был голод уже в Ханаанской земле, Яков вспоминает о том, что в Египте есть хлеб. Идите и покупайте. Думается, что когда Яков своим сыновьям сказал эти слова и упомянул страну Египет, я думаю, что возможно, что какая-то стрела пронзила вот этих сыновей в сердце, они вспомнили, а там же у нас брат наш должен где-то находиться, если он только живой. Но Яков посылает их, и они должны были пойти, и встретились они там с Иосифом. Это очень коротко. Он дал сам себе узнать братьями своими, и тогда Иосиф сказал и наказал братьям своим: идите быстрее в Ханаан и везите отца моего сюда. Конечно, когда братья пришли к отцу своему, рассказали ему все, об этом мы все знаем с вами, что этот человек, говорят, очень строго, сурово с нами поступил, и а уже когда он обнаружился, когда он уже дал себя, как бы открыл себя братьям, и он посылает их за отцом, они должны были, наверное, ему признаться. Вот так и так. Иосиф, сын твой, жив. Как жив? Вы же мне представили вещественные доказательства о том, что растерзан дикими зверями, одежду приносили и так дальше. Как он жив? Не может этого быть. Он не поверил им. Но потом, когда он увидел и колесницы, и то все, он поверил. Тогда сказано: ожил дух Иакова, и потом сказал: пойду в Египет и увижу Иосифа. Но у Иакова было такое переживание. Ему тоже же было обетование, что именно Ханаанская земля должна быть обетованной такой землей, да? Вот это слово обетование. Мы говорим всегда обетованная, правильнее обетованная. Именно вот эта земля должна быть обетованной. Он знал об этом деле, а теперь вдруг Иосиф зовет его в Египет. Сомнение у него было. И слава Господу, Господь явился ему и сказал: Яков, Яков, вот я. Я Господь, Бог Авраама, Исаака и Якова. Не бойся идти в Египет. Я там произведу от тебя великий народ. И тут он ободрился, Яков, и поехал туда. Вот таким образом получилось становление этого израильского народа, которого Моисей, значит, потом уже вывел оттуда. Потом через пустыню и через Иордан. Третья глава Иисуса Навина нам об этом деле говорит, что они перешли Иордан, и теперь они, значит, ну, нашли то, или же находились там, где, куда они были призваны. Я очень быстро сейчас хочу, значит, перейти еще к другим вопросам. Вот израильский народ находится теперь на своей родине. После Иисуса Навина были судьи. Около 40 лет судьи правили израильским народом. Потом закончился этот период, и начался другой период, о котором мы читаем в книгах царств. Про Самуила мы сегодня уже слышали, да? И вот Самуил был пророком. Господь поставил его пророком в израильском народе. И в один прекрасный день, или, может быть, не очень прекрасный день, израильский народ требует себе царя. Поставь нам царя. Самуил был вне себя. Как, зачем вам этот царь, когда ваш царь Господь? Он хочет править, царствовать над вами и хочет самого лучшего для вас, и теперь вдруг вы требуете царя, говорят, чтобы было так, как у прочих народов. И он поставил им сперва Саула, потом отверг его, а потом поставил Давида, о котором он сказал, что я нашел мужа по сердцу моему. Правда, Самуил объявил им права царя. Что он будет требовать от вас? Вам не будет хорошо при управлении этого царя. Вам будет очень тяжело. И все равно поставь нам царя. Ну и вот мы знаем, что поставил потом Давида. Сколько было войн, сколько было борьбы. После Давида уже был поставлен Соломон и так дальше. И вот даже при царях, дорогие друзья, израильский народ то отступал от Господа, а потом, когда он им посылал трудности, тяжести, или же пленение, или же порабощение другими народами, они приходили в себя, молились, и Господь посылал им вот этих спасителей. Таким образом, Неемия говорит о том, когда Израиль жил спокойно, он тучнел и начал грешить. Бог посылал вот этих поработителей, они их порабощали, угнетали их, сделали их рабами, и в этом положении они возопияли к Богу. Господь слышал их молитву и посылал им спасителей. И как только они опять, ну, как бы очнулись от своего вот этого прежнего состояния, стало жить хорошо, они опять стали грешить. И Господь опять по милости своей посылал им спасителей. И так оно продолжалось на протяжении многих десятки, может быть, сотни лет. Когда живется хорошо, мы отступаем от Господа. Худо нам, плохо, мы начинаем вспоминать. Разве это в нашей жизни не бывает так? Разве неверующие люди не говорят иногда, чтобы Господь помог? Здесь один Бог наш может, если находится он в таком тяжелом состоянии, он тогда взывает к Богу. Таких было случаев много. Даже они вот это выражение «слава Богу» тоже говорят. Один раз Сащенко, вот этот уполномоченный, ну, в беседе, что-то у нас там было, и вдруг он выразился «слава Богу». Я говорю, как вы сказали? А это, говорит, знаешь, это такое выражение в русском языке, значит, слава Богу. Но я говорю, это правильно, но вы все-таки выразили от души своего, значит, слава, хорошо, кончилось, значит, слава Богу. Ты же не сказал слава дьяволу? Вот так. Вот, и это, конечно, и для нас. Но я хотел дальше теперь идти. Когда Израиль отступал от Господа, Господь посылал пророков, которые говорили израильскому народу, если вы не остановитесь на вашем грешном пути, я пошлю на вас скорби, я пошлю на вас неприятелей, они будут угнетать вас, и вы попадете в плен, но бесполезно. Еремия, например, он 40 лет, он говорил израильскому народу. 40 лет Еремия проповедовал, и бесполезно. За все это время Еремия не достиг никакого успеха в израильском народе. Они оставались отступниками от Господа. Даже в 44 главе Еремия, 18 главе Еремия, там сказано: «Не надейся». Ты можешь не надеяться, что мы будем, ну, там служить Богу, как мы ходили к богине неба, и лепешки там изготавливали, жены наши там, так и дальше будем делать. Не надейся. Ты говоришь нам, а мы слушать тебя не будем, это в 16 главе Еремии сказано, остановитесь на путях ваших. Они говорят: не будем слушать пророка. И сказали: нет, не остановимся, будем делать так. Настолько этот народ был упорным. Он был народом, отступившим от своего Бога, и навлекал на себя эти бедствия, которые были еще до прихода Господа нашего Иисуса Христа. В 722 году до Рождества Христова на Северное царство, Израильское царство с Самарией, главным городом, напал ассирийские ассирияне. И в 722 году из Самарии были уведены евреи в ассирийский плен. И все комментаторы говорят, что вот эти 10 колен Северного царства, они утерялись, и сегодня о них мы просто не знаем, куда они делись. Они где-то там растворились, потом еще ассирийский царь посылал сюда, обратно в Самарию, из своего народа, из окрестных вот этих государств, и они смешались с иудеями в Самарии, и получилось, ну, самарианский такой народ, с которым евреи и иудеи не хотели иметь никакого отношения. Помните, да, самарянка вот эта? Вот, это был смешанный народ. Но эти 10 колен, они потерялись. Проходит время уже в 596 году или же в 605 году окончательно. Южное царство, Иерусалим, это Иудейское царство, там Северное это было Израильское царство, а тут Южное Иудейское царство с Иерусалимом, они попадают в Вавилонский плен. Навуходоносор, он напал на Иудею, сжег Иерусалим, разрушил храм, сосуды все забрал и увел в плен большое количество израильского народа. Они находились там в большом таком порабощении. И вот когда исполнилось им 70 лет, а это Еремия предсказал, что в этом Вавилонском плену вы будете 70 лет. Когда закончится 70 лет, я освобожу вас. И когда Даниил был у дворца, и двора там Навуходоносора, и потом Кира, вот этого еще Дария, он вдруг вспомнил, ведь Еремия предсказал, что плен вавилонский должен длиться только 70 лет. И по книгам начал изучать и нашел, что время истекло. Сам Даниил там проводил, наверное, больше 60 лет, значит, в Вавилоне. Ему было 17 лет, когда он туда попал, и больше 80 лет ему было, когда у него было это откровение, что израильский народ должен возвратиться опять на свою землю. И вот он посчитал по пророчеству Еремии годы и начал свою знаменитую молитву. Помните, в 9 главе, где он исповедуется сам за свои грехи, за князей, за священников, за всех начальствующих и за весь народ израильский, он кается, признает свою вину, что мы все виновны перед Богом, и просит у Господа милости, чтобы он разрешил им опять вернуться на свою родину. Господь услышал эту молитву. И Исаия в 44 и 45 главах пишет о Кире. Вот. который говорит о Кире, пастырь мой. Это был персидский царь Кир, и вдруг Господь об этом Кире говорит, что это пастырь мой. Это единственное место, братья, чтобы Господь назвал своим пастырем язычника, а все пастыри из израильского народа. А тут вдруг вот это. Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. И вот был приказ этого Кира о возвращении остатка израильского народа опять на свою родину. И 45-й, 1 стих. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Помазанник. Это тоже, знаете, помазанник тоже первый раз или единственный раз в Библии, где язычник называется помазанником Божьим. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою» и так дальше. Значит, он говорит так. Ты будешь построен, Иерусалим, и храму, говорит, ты будешь основан. И вот израильский народ, он возвращается на свою родину. При каких мужах израильтяне возвратились, сестры? Кто именно вот это двигал, вот это дело после Даниила? Неемия, да? Он отпросился у Артаксеркса посмотреть на положение Иерусалима, посмотрел, возвратился, а потом он отпросился на более долгое время и начал строить. Он сперва Ездра пошел, он начал строить храм, а Неемия стал строить стены и так дальше. И вот опять Иерусалим был восстановлен. И вот они построили, можно сказать, второй храм. Вот такой исторический путь этого народа. Но я хотел еще дальше идти. Значит, пленение, да? Приказ Кира. Теперь я хочу остановиться на положении израильского народа перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Это, можно сказать, тоже такая, ну, как бы борьба. Мы знаем, что Малахия – это последний пророк Старого Завета, да, перед пришествием Иисуса Христа. Примерно 400 лет не было пророка. От Малахии до Христа не было пророческих видений, а положение израильского народа было бедственным положением, очень бедственным положением. Как раз в это время, дорогие друзья, Александр Македонский, он завоевал всю Переднюю, Среднюю Азию, и там, значит, эти страны там, и включая и Египет, Индию, и арабские страны, ну и его империя. А после его смерти, это было в 322 году до Рождества Иисуса Христа, он внезапно умер, будучи всего 32 лет от роду. Он за 12 лет он завоевал весь мир. И сердце своем сказал, когда он, значит, вроде бы уже все сделал, «О, если бы был бы еще один мир, я бы и его покорил бы». Это перед смертью он сказал. Ну и все, кончилось. Потом, после него, ну, его эти самые генералы разделили эту огромную империю между собою. И основные такие, можно сказать, страны, они, это была Сирия и Египет. В 11 главе Даниила мы читаем о Северном царстве, да, и о Южном царстве. Значит, в Северном царстве – это Сирия, там господствовали селевкиды. Вот. А в Южном царстве – это Египет, там царствуют Птолемеи, хотя они тоже выходцы из Сирии, но они потом противостали друг против друга, и оказалось, что вот эта страна, Израиль, она находилась между Египтом и Сирией, между Южным царством и между Северным царством. И, конечно, ему очень много пришлось пострадать из-за того, что раздоры были между ними. И вот такой эпизод был такой Антиох Епифан, он был из Северного царства, из Селевкидов. Вот, как бы Епифан, это, кажется, Антиох Блаженный, а народ прозвал его Антиох Епиман, то есть Безумный. Он сам себе титул благородный, а народ так. Вот он вел тоже войну с Египтом, и ему удалось, дорогие друзья, одерживать несколько побед над этим Южным царством, над Птолемеями. А в третий раз, когда он с большим войском еще раз хотел проводить все эти там острова и низложить Египет, оказывается, Птолемеи, вот Египет, они послали в Рим за помощью. Римский сенат отозвался на просьбу Египта и посылает своих кораблей военных именно к берегам вот этого Средиземного моря, около Александрии, северного города Египта, они остановились. И вот этот Епифан, значит, Антиох, со своей армией подступает к Египту, а они были знакомы с этим человеком, которого послал Римский сенат. И вот когда они на поле встретились, они шли друг другу навстречу, чтобы подать, значит, руку, пожать руку друг другу, а вместо того, чтобы пожать этому Антиоху руку, римский посланник вложил ему бумажку, то есть требование римского сената, чтобы он немедленно отступил от берегов Египта, потому что Рим будет вмешиваться. Он говорит: дайте мне подумать, срок там одни сутки. А вот этот Спицион, кажется, римский сенатор вот этот, взял палочку и на песке начертил круг вокруг этого Епифана, Антиоха, и сказал: прежде нежели ты выйдешь из этого круга, мне нужен ответ. Тот понял категоричность римского сената и сказал: ну, если сенат так решил, то я согласен, и отступил. Но это одно. В 11 главе мы читаем, когда его постигла такая неудача, он тогда что делает? Возвращается и нападает на священную страну. Он нападает на Иерусалим, на евреев, на иудейское государство. Там ему не удалось, а тут нужда. И вот отсюда для еврейского народа началась очень трагическая, такой период его истории, очень трагическая. Вот этот Антиох, он начал заниматься еллинизацией Иерусалима и еврейского государства. Что это означает? Еллинизация – это что он ввел все греческое, культуру, там, литературу, язык. Даже он поставил статую Зевса в Иерусалимский храм, для того, чтобы посмеяться над Богом Израиля, над Еговою, свой. Вот этот статую Зевса он туда поставил, для того, чтобы евреи поклонялись ему. Он отменил все праздники, он отменил настрого обрезание, заставлял их кушать свинину, если нет, смертная казнь. И вот он орудовал в этой стране, это было примерно в 165-167 году до Рождества Иисуса Христа. И таким образом он осквернил храм, святыню израильского народа. Мы знаем в 10 главе, значит, Иоанна, мы там встречаемся с праздником обновления. Помните, да? Как раз после этих событий, когда храм был осквернен, несколько лет спустя Маккавеи опять вступили в борьбу с этим Епифаном, одержали победы и очистили храм от этих мерзостей. И этот праздник празднуется иудеям до сегодняшнего дня. праздник обновления. Опять, значит, поставили жертвенник, все, все так должно быть. Таким образом, дорогие друзья, израильский народ тогда уже терпел столько много. Исторический путь для них это очень страшно, можно сказать. И потом дальше, вот Маковейские войны были, да, там сколько пало вот этих евреев, однако они настолько были смелые тогда, у них не было такого робкого сердца, как впоследствии, когда уже Господь сказал, и дам им боязливое сердце. От шелеста листа они будут бежать. То есть, когда никто не гонится за ними, они вот такими трусливыми они будут. А тогда они не были. Это были действительно львы. Они насмерть шли за религию, за своего Бога. Они ни на что не смотрели. А потом все перевернулось. Так вот, дорогие друзья, был там такой все-таки период, когда период Маковеев, что Аиставул, один из потомков этих Маковеев, он принял на себе титул царя. Ну и что? Всего лишь 40 лет вот этот титул он носил, а потом получилось уже его потомки, раздор между его сыновьями, все хотели сесть на место своего отца, и ничего у них не получилось, получилось раздор между сыновьями, и по глупости своей они обратились за помощью к Египту. А там был такой Помпей, был такой, потом Цезарь был. А тот понял, ага, значит, они не в ладу между собой, как бы там разделить вот эту престол вот этот, чтобы я им помог. И он разгадал эту тайну и взял и отстранил всех, и Рим вступил, можно сказать, во владение израильского вот этого царства. Предохраняй.